Ничего не ответив, ни о чем не допытываясь, Дон Чезаре бросился к врачу. Клелия вернулась в ту гостиную, где она заперла Лудовико, решив подробнее расспросить его о Лаудануме. Она не нашла его там. Ему удалось ускользнуть. Она увидела на столе кошелек, набитый цехинами, и шкатулочку с различными ядами. Увидев эти яды, Клелия вся задрожала. «Кто меня уверит, что отцу дали только Лауданума? А вдруг герцогиня вздумала отомстить за покушение Барбоны?» «Боже великий!» — воскликнула она. «Я вступила в переговоры с отравителями моего отца, и я допустила, чтобы они убежали. А может быть, этот человек на допросе признался бы, что там был не только Лауданум?» Клелия залилась слезами и, упав на колени, горячо стала молиться Мадонне. А в это время тюремный врач, крайне удивляясь сообщению Дона Чезаре о том, что лечить надо только от Лауданума, применил надлежащие средства, и вскоре самые тревожные симптомы исчезли. Едва забрезжило утро, больной немного пришел в себя. Первым признаком возвратившегося сознания была ругань, с которой он обрушился на полковника, состоявшего его помощником, за то, что тот осмелился дать какое-то незначительное распоряжение, пока комендант лежал без памяти. Затем генерал страшно разгневался на кухарку, которая принесла ему бульон, и неосторожно произнесла слово «паралич». «Разве в мои годы может быть паралич? Только злейшим моим врагам приятно распространять такие слухи. Да и сами клеветники не посмеют говорить о параличе, раз не было нужды пустить мне кровь». Фабрицио, поглощенный приготовлениями к побегу, никак не мог понять, что за странный шум поднялся в крепости в тот час, когда туда принесли еле живого коменданта. Сначала у него мелькнула мысль, что приговор изменен, и сейчас его поведут на казнь. Видя, однако, что никто не поднимается к нему в камеру, он подумал, что Клелию выдали, что при возвращении в крепость у нее отняли веревки, которые она, вероятно, везла с собою, и теперь все планы его побега бесполезны. На рассвете в камеру вошел какой-то незнакомый человек, молча поставил на стол корзинку с фруктами и исчез. Под фруктами было спрятано письмо следующего содержания. Терзаясь угрызениями совести из-за того, что было сделано не с моего согласия, нет, благодарение небу, но все же в связи с мыслью, которая пришла мне, я дала Пресвятой Деве обет, что если по милостивому ее заступничеству мой отец будет спасен, я никогда не воспротивлюсь его воле. Я выйду замуж за маркиза Крешенце, как только он попросит моей руки, и никогда больше не увижу вас. Однако я считаю своим долгом закончить то, что начато. В ближайшее воскресенье, возвращаясь от обедни, на которую вас поведут по моей просьбе, подумайте о своей душе, ведь вы можете погибнуть при этой трудной попытке. Возвращаясь от обедни, говорю я, постарайтесь как можно медленнее подниматься в свою камеру. Вы там найдете все необходимое для задуманного дела. Если вы погибнете, душа моя будет скорбеть. Неужели я окажусь виновницей вашей гибели? Но ведь сама герцогиня несколько раз повторяла мне, что клика Раверси берет верх. Принца хотят связать с жестоким поступком, который навсегда разлучит его с графом Моска. Герцогиня, заливаясь слезами, клялась мне, что остается только один выход, что вы погибнете, если откажетесь от этой попытки. Мне больше нельзя смотреть на вас. Я дала обет, но если в воскресенье, под вечер, вы увидите меня на обычном месте, у окна, в черном платье, знаете, что ночью все будет готово, насколько то окажется возможным для слабых моих сил. После 11 часов вечера, может быть, в полночь или в час ночи, в моем окне зажжется маленькая лампочка. Это сигнал, что настала решающая минута. Отдайте тогда свою судьбу в руки святого своего покровителя. Немедленно переоденьтесь в платье священника, которое вам доставили, и бегите. Прощайте, Фабрицио. Вас ждут грозные опасности. Верьте, что в эти минуты я буду молиться за вас и плакать горькими слезами. Если вы погибнете, мне не пережить этого. Боже великий, что я говорю? Но если вам удастся спастись, я никогда не увижу вас. В воскресенье, после обедни, вы найдете в своей камере деньги, яды, веревки. Их прислала та страшная женщина, которая так страстно любит вас. Она трижды повторила мне, что иного выхода нет. Да хранит вас Господь и Пресвятая Мадонна.